И в таких щекотливых жанрах, как послание цензорам. За какие темы не берется. Всякая тема разрешается им только как поэтам. Потому любой материал действительной жизни, прошедший сквозь его поэтическую призму, предстает как достойный внимания поэзии. Говорят, что мир после Пушкина сделался не богаче, а лучше. Я же думаю, если в мире Пушкин открыл новые качества, то тем самым и расширил наше представление о мире. Мир художника – действительный мир, пропущенный через личность художника. Вопрос в том, как это делается, то есть каким образом сплавляется одно с другим – действительный мир с личностью художника. Мы предъявляем художнику требования, более относящиеся к миру, им изображенному, чем к нему самому. Я лично не убежден в неоспоримости такого принципа. По-моему, же максимальный творческий результат там, где художник в максимальной степени делает мир своим, но одновременно и нашим. С Пушкиным как раз это и происходит. Он видит мир таким, каким он только ему одному доступен. И тут уж ничего не скажешь. При этом он не навязывает нам никаких своих суждений о мире. И мы, благодаря этому, вполне становимся на его точку зрения. Как это у него получается, мы только о том и толкуем. Неудивительно, что Пушкин всегда на стороне передовых умов, как и общественно-исторических начинаний, предпринимаемых с целью возвышенной и готовностью к самопожертвованию. Пушкин увлекся декабризмом столько же, как передовым общественным движением, сколько как темой, глубоко родственной духу его поэзии. Между тем, у нас нередко дело представляют так, будто декабризм являлся главнейшей предпосылкой пушкинской поэзии. Так прямо и пишут. Не будь декабризма, не было бы и Пушкина. Разумеется, я не хочу сказать, что декабризм не имел никакого значения для Пушкина. Я полагаю же, что Пушкина нельзя недопустимо объяснять только декабризмом. Такое объяснение Пушкина – удобная лазейка увильнуть от объяснений самой сущности его гения. Согласившись, что Пушкин был бы невозможен без декабризма, мы должны были бы перейти к объяснению того, почему возник декабризм. И тут мы занялись бы выяснением причин победы России над армией Наполеона, до того считавшейся непобедимой, а потом тем, каков источник появления Наполеона, и все это было бы вокруг да около. Пушкин, скажут, не с неба же свалился. Да, конечно, как и всякий истинный художник, более того, как и всякий из нас. Как невелика была связь Пушкина с декабристами, как не огромно было влияние на него декабристов. Он и, посвящая стихи свои декабризму, воплощал в них декабризм как тему, стоявшую в его творчестве рядом с другими темами, а не просто служил декабристским идеям. Принципиально важен факт сопоставления Пушкиным своей поэзии с поэзией Рылеева, тогда как для Пушкина поэзия сама себе цель, Рылеев подчиняет свою поэзию политической цели. Почему как поэт, хотя и целит, а все не впопад. Я бы так расшифровал это принципиальное суждение Пушкина. Цель Рылеева как поэта, собственно, не принадлежит одному Рылееву, так как является общей целью декабристов. А вот цель Пушкина в поэзии, о чем бы ни писал он, предстает всегда в истинно поэтическом облике. И это делает ее каждый раз особенной и единственной. Отсюда следующий вывод. Судьба Рылеева – частица судьбы всех декабристов. Что же касается судьбы Пушкина, она характеризует только его одного, притом исключительно как поэта. Мы пытаемся сделать новый шаг на пути проникновения в тайну поэзии и личности Пушкина. В ней личность поэта максимально слита с изображаемым миром, и поскольку ее суть – высшая человечность, то и его поэзия представляет нам картину мира как наиболее достоверную в силу того, что подлинность ее удостоверена высшей человечностью. Декабризм для Пушкина, повторяю, преимущественно тема его поэзии, а только потом уже элемент личности и судьбы.